Вайолет, что ты тут делаешь? — окликнула девочку тетя Жозефина, подходя к ней сзади. — В этом отделе продается пища, требующая варки, а ты знаешь... При виде графа Олафа она осеклась, и на миг Вайолет показалось, что тетя Жозефина тоже узнала его. Но затем тетя Жозефина улыбнулась, и надежды Вайолет улетучились, иначе говоря, рухнули. — Здравствуйте! — граф Олаф улыбнулся тете Жозефине. Я тут извинялся перед вашей сестрой за то, что налетел на нее. Лицо тети Жозефины вспыхнуло румянцем, казавшимся еще более ярким из-за белых волос. — О, нет, сэр, — сказала она, и тут как раз в проходе появились Клаус с Солнышком, полюбопытствовать, что происходит. — Вайолет мне не сестра, я ее законная опекунша. Граф Олаф хлопнул себя по щеке, как будто тетя Жозефина призналась, что она умеет заговаривать зубную боль. — Поверить не могу, — сказал он. — Мадам, по возрасту вы никак не подходите на роль опекунши. Тетя Жозефина снова зарделась. — Знаете, сэр, я всю жизнь прожила на берегу озера, и мне говорили, что из-за этого я молодо выгляжу. — Я счастлив познакомиться с местным персонажем. Граф Олаф прикоснулся к своей матросской шапочке, произнося это нелепое слово, вместо того, чтобы сказать «с местной жительницей». Я в этом городе недавно и открываю новое дело, поэтому жажду новых знакомств. Разрешите мне представиться. — Мы с Клаусом охотно представляем вас, — прервала его Вайолет, проявляя куда больше храбрости, чем проявил бы я, доведись мне снова встретиться с графом Олафом. — Тетя Жозефина, это граф... — Нет-нет, Вайолет, — остановила ее тетя Жозефина. — Следи за грамматикой. Ты должна была сказать, мы с Клаусом охотно представим вас. Ведь ты еще нас не познакомила. Но я, — начала Вайолет. — Погоди, Вероника, — сказал граф Олаф. Его единственный блестящий глаз загорелся еще раньше. — Твоя опекунша права. И пока ты не наделала новых ошибок, позволь мне самому представиться. Я капитан Шэм, открывая прокат парусных лодок на Дамокловой пристани. Счастлив с вами познакомиться, мисс... Не... Меня зовут... Жозефина Энуистл. А это Вайолет Клаус и маленькое солнышко Бодлер. Маленькое солнышко, повторил капитан Шэм с таким выражением лица, будто собирался съесть девочку, а не здоровался с ней. Приятно со всеми вами познакомиться. Может быть, когда-нибудь я прокачу вас по озеру на лодке. Динг! Взвизгнуло солнышко, что, возможно, означало как бы не так. Никуда мы с вами не поедем. Буркнул Клаус. Тетя Жозефина опять покраснела и строго посмотрела на детей. «Кажется, дети забыли не только грамматику, но и хорошие манеры», — сказала она. «Пожалуйста, немедленно извинитесь перед капитаном Шэмом». «Он вовсе не капитан Шэм», — нетерпеливо сказала Вайолет. «Он граф Олаф». Тетя Жозефина открыла от изумления рот и перевела взгляд с взволнованных лиц Бодлеров на спокойное лицо капитана Шэма. Он улыбался, но улыбка его съехала на градус ниже, что в данном случае означает, стала уже не такой уверенной. Он ждал, поймет ли тетя Жозефина, что он действительно переодетый граф Олаф.